Студия «Ардис» представляет. Александр Иванович Куприн. Олеся. Повести и рассказы. Читает Александр Коврижных. «В потьмах». Часть первая. На дебаркадере одного из московских вокзалов шумно двигалась взад и вперед пестрая разноголосая толпа. Окрики артельщиков, быстро и ловко сновавших с тюками и тележками, мимолетные отрывки обыкновенных вокзальных разговоров, шарканье нескольких сот ног о плетяной помост — все это вместе с шипением машины сливалось в утомляющую своим ритмическим однообразием суету. У дверей вагона второго класса стояли трое молодых людей, в нетерпении ожидая третьего звонка. Один из них, полный брюнет, с выхоленным барским лицом, пробегал газету, дымя дорогой сигарой. Другой, высокий, тонкий, гибкий, как хлыст, франтик, который как будто только что сорвался с первой страницы юмористического листка, так много было в его фигуре, начиная с монокля и красной гвоздики в петлице и кончая удивительно узкими носками желтых ботинок, особенной, свойственной людям этого рода вычурности. Держал под руку третьего, смуглого красавца в инженерной форме с дорожной сумкой через плечо. Все трое, по-видимому, сильно скучали и лишь изредка перебрасывались вялыми замечаниями. Между ними было очень мало общего. Случайно попавши на вокзал, они теперь сильно тяготились друг другом и в особенности неизбежной сценой прощания, где каждому предстояла неприятная обязанность притворяться растроганным. К тому же они имели несчастье попасть на вокзал за целый час до отхода поезда, и все те разговоры, которые обыкновенно ведутся в этих случаях и которые способны своей неестественностью только раздражать нервы, уже давно были переговорены. Неловкость этого положения особенно сильно испытывал на себе уезжающий инженер Александр Егорович Аларин. Он любил шумную, кипучую жизнь вокзалов, любил смешаться с толпой, прислушиваясь и приглядываясь к ней, чувствуя себя в это время бодрым и веселым. Но двое приятелей, которые встретились с ним случайно за обедом в Славянском базаре и после нескольких бокалов почувствовали, что не могут отпустить его, не проводивши, связали его по рукам и ногам и испортили его расположение духа. Раздался третий звонок. И у каждого из молчаливых приятелей вырвался вздох облегчения. Суета на платформе заметно усилилась. «Ну, садись, Саша, садись, пожалуйста», — заторопился внезапно оживившийся франтик с моноклем. «Знаешь ведь, как курьерские поезда трогаются. Пиши же, смотри». Но ему стало неловко от собственных слов, так как даже при самом искреннем желании у него с Алариным не могло найтись никаких общих интересов. Он замолчал и полез целоваться, оставляя на губах Аларина запах фиксатуара, которым были намазаны его усы. У полнолицего брюнета нашлось больше такта. Он молча широко улыбнулся, показав великолепные вставные зубы, и крепко стиснул руку Аларина. Он радовался тому, что сейчас кончится тяжелое и неловкое положение, и он опять станет господином своего времени. Аларин понял его без слов и отвечал таким же красноречивым рукопожатием. Паровоз свистнул, шум мгновенно возрос до галдения, застучали буфера вагонов, точно кто-то два раза встряхнул огромными железными цепями, и поезд тронулся. Аларин высунулся из окошка. Его приятели махали платками. Ему казалось, что он вследствие этого обращает на себя общее внимание. Но он, преодолевая смущение, махнул им, в свою очередь, фуражкой. «И для чего эта комедия?» — думалось ему. «Ведь мы все трое очень рады, что отделались друг от друга. Для чего ж это?» Но в силу чего-то бывшего сильнее его здравого смысла, он продолжал махать фуражкой до тех пор, покуда не затерял своих приятелей в густой толпе, покрывавшей платформу. И как только их совсем не стало видно, он опустился на диван. А Ларин, еще по воспоминаниям детства, инстинктивно избегал заводить знакомство в вагоне, так как на опыте убедился, что человек, долго едущий по железной дороге, ищет постоянно развлечения от сосущей сердца скуки и делается пошло любопытен, а вследствие этого докучает соседям ненужными расспросами. Поэтому-то и теперь Александр Егорович прислонился к углу дивана, стараясь не привлекать к себе ничьего досужего внимания, закурил папиросу и искоса оглядел своих соседей. Прямо против него сидела скромно одетая в серенькое драповое пальто и котиковую шапочку, по всей вероятности, барышня. Последнее сказывалось в той особенной легкости и воздушности в фигуре, которые свойственны девушкам. Насколько позволяли видеть полутьма вагона и редкий вуаль, закрывавший ее лицо, она была совсем нехороша собою. Лицо с неправильными чертами было болезненно и бледно, тонкие сухие губы почти бескровны. Этих непривлекательных качеств не сглаживали даже синие глаза прекрасного очертания. «Анемическая особа», — решил Аларин. Барышня подышала на стекло, протерла его крошечной рукой в желтой перчатке и стала глядеть, не отрываясь, в черневшую перед ней мглу сентябрьской дождливой ночи. Ее лицо было грустно, и вся тоненькая хрупкая фигурка жалко беспомощна. Рядом с бледной барышней помещался грузный мужчина восточного типа. Он обладал носом непомерной длины и толщины, крупными ярко-красными губами, которые никак не могли сойтись вместе, и большими глазами на выкат. Как только поезд тронулся, восточный человек извлек из кармана золотые часы луковицу со множеством брелоков, внимательно разглядывал их и вдруг, с шумом захлопнув крышку, уставился с изумленным видом на Ларина, на затылок барышни, в окошко, и затем, неожиданно свесив голову на грудь, поднял оглушительный храп. Он был чрезвычайно противен в эту минуту. С головой, болтавшейся во все стороны и широко раскрытым ртом, придававшим его лицу идиотское выражение. А Ларин вдруг с озлоблением зевнул и тотчас закрыл глаза. Сначала ухо ловило размеренный ход поезда, но в уме звучал какой-то знакомый мотив, и к нему подбирались, рифмуя друг с другом, нелепые стихи. Потом он вспомнил натянутые лица провожавших его приятелей. Наконец мысли его смешались, и он задремал. Он проснулся через полчаса при остановке поезда. В разных углах слышалось сонное дыхание пассажиров, облака табачного дыма ходили точно туманные волны. Где-то в конце вагона два голоса, молодой мужской и старушечий, на перерыв лепетали, споря и захлебываясь. А Ларин поглядел на девушку, сидевшую напротив него. Она боязливо забилась в самый угол дивана и даже прижала рукой складки своего пальто, сторонясь от восточного человека, который, по-видимому, уже давно проснулся и теперь не сводил своих масляных глаз с ее испуганного лица. Должно быть, он только что обращался к ней с разговором, но не решался продолжать его из боязни быть услышанным посторонними в то время, когда поезд стоял. Действительно, только что поезд тронулся, он нагнулся к девушке и с выразительной мимикой заговорил что-то. Девушка ничего не отвечала, но все теснее прижималась к своему уголку. «Чего, барышня, боишься? Я тебе ни медведь кусать не хочу. Ну, пожалуйста, прошу, не пугайся!» — услыхал Аларин хриплый голос. «Оставьте меня, ради бога!» — произнесла в отчаянии барышня. Ее свежий миленький голосок дрожал от волнения. Аларин одну секунду подумал было осадить расходившегося в своих аппетитах восточного человека, Но боязнь скандала, из-за которого многие порядочные люди стушевываются в то время, когда требуется их помощь, и, наконец, то обстоятельство, что барышня была нехороша собою, заставили его отложить свое намерение. «Сам отстанет», — решил он. Но восточный человек с удивительным упорством не хотел прекратить свое назойливое ухаживание. На отчаянный протест своей соседки он глупо захихикал. «Ну-ну, не горячись, слушай, Цыпка, что я тебе скажу? Сейчас приедем в К, слезай с вагон, поедем ко мне в гостиницу обедать, ей-богу, поедем, весело будет, а назад поедешь, я тебе билет куплю, хорошо?» Девушка молчала, но Аларин заметил, что она вся дрожит. «Чего молчишь? Хорошо, а? Ну скажи, душа, хорошо?» И восточный человек вдруг схватил и крепко сжал рукой ее колено. «Господи, да что же это такое?» — вскакивая с места, вскрикнула барышня. В ее голосе слышались слезы, через секунду она заплакала. Аларин почувствовал, как у него сразу похолодели руки и по спине забегали мурашки. «Слушайте, вы!» — обратился он к нахалу и почувствовал в то же мгновение, что его голос силен и значителен. «Извольте сейчас же пересесть на другое место и оставить эту барышню в покое!» Из-за спинок диванов стали выглядывать заспанные лица пассажиров, разбуженных восклицанием. Восточный человек отпустил ногу своей соседки. «Ва, ты мне начальник?» — заговорил он, стараясь показаться дерзким, но, очевидно, порядком струхнув. «Садись сам на свой диван, а я не хочу уходить!» Публика стала волноваться. «Что такое? В чем дело? Ишь ты, армяшка проклятый кишмиш! В чем дело-то, господин?» Слышалось с разных сторон. Эти восклицания и нагло смеющееся жирное лицо восточного человека привели Аларина в бешенство. «А? Не хочешь?» — задыхаясь, воскликнул он. «Не хочешь?» И вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, он схватил своего противника за воротник и с силой рванул со скамейки. «Не хочешь?» — повторял он, чувствуя новый прилив силы и озлобления, когда бархатный воротник затрещал в его руках. Восточный человек пронзительно завизжал. Он уцепился было за ножку дивана, но после того, как Аларин, судорожно стиснув зубы, снова дернул его изо всех сил, он уже не пробовал сопротивляться. Аларин вытащил его на платформу. Мелкий осенний дождик, брызгавший в лицо, и холодный ветер отрезвили его. Он выпустил из руки полуоторванный воротник и сказал, тяжело дыша, «Убирайся живо из вагона, и чтобы духу твоего не было!» Восточный человек сделался кроток, как агнец. «Чего, Таскаль?» — заговорил он укоризненно. «Зачем не сказал, что самому тебе барышня понравилась? Горячий человек!» Александр Егорович повернулся к нему спиной и ушел в вагон, крепко захлопнув за собой дверь.